Глава 17. На следующее утро солнце показалось над горизонтом около 6 часов. Тучи рассеялись. Дул свежий утренний ветерок. Путешественники снова увидели благоухавшую после грозы землю. Виктория, кружась среди противоположных воздушных течений, оставалась почти на том же месте. Доктор, уменьшив количество газа, заставил свой шар снизится, чтобы поискать среди воздушных течений северное. Долго его попытки оставались тщетными. Ветер все нес шар к западу, и вот на голубоватом горизонте стали вырисовываться лунные горы, расположенные полукругом у озера Танганьика. Горы эти были естественной крепостью, преграждавшей путь исследователям Центральной Африки. На некоторых конических вершинах лежали вечные снега. «Вот мы в совсем неисследованном крае», — объявил доктор. Капитан Бертон, хотя и далеко продвинулся на запад, но не смог достичь этих знаменитых гор. Он даже отрицал самое их существование и уверял своего спутника Спика, что лунные горы — лишь плод его фантазии. «Для нас же, друзья мои, теперь уже в этом не может быть никаких сомнений». «Что же, мы будем перелетать через них, Сэмуэль?» — поинтересовался Кеннеди. «Не хотелось бы мне этого. Я надеюсь отыскать подходящее воздушное течение, которое снова отнесло бы нас к экватору. Я даже буду ждать, если понадобится. Ведь наша Виктория, как судно, при неблагоприятном ветре может бросить якорь». Предположения доктора скоро сбылись. Испробовав несколько высот, Виктория, наконец, направилась с обычной скоростью к северо-востоку. «Мы попали на очень хорошее течение», — заявил Фергюсон, глядя на компас. «К тому же мы находимся всего в каких-нибудь 200 милях от Земли. Все это очень благоприятные условия, чтобы ознакомиться с неизвестными еще областями. Ведь капитан Спик, отправляясь на поиски озера Укереве, поднялся восточнее по прямой линии над Казахом». «А долго ли нам придется так лететь?» — спросил Кеннеди. «Пожалуй, да. Наша цель — добраться до истоков Нила. Значит, нам нужно пролететь более 600 миль, чтобы достигнуть той крайней точки, до которой дошли исследователи, явившиеся с севера». «Но разве мы не спустимся на землю? Хорошо бы немного поразмять ноги», — сказал Джо. «В самом деле придется это сделать», — отозвался доктор. «Нужно бережно относиться к нашей провизии. И ты, милый Дик, должен снабдить нас свежим мясом». «Как только ты этого пожелаешь, дорогой Сэмуэль». «И еще надо возобновить наш запас воды», — добавил доктор. «Кто знает, быть может, мы попадем в совершенно безводную местность». Никогда не мешает быть предусмотрительным. В полдень Виктория находилась на 29 градусах 15 минутах восточной долготы и 3 градусах 15 минутах южной широты. Она пролетала над селением Йофу, северной границей Уньямвези, на высоте озера Укереве, которого еще не было видно. Племена, живущие близ экватора, по-видимому, более цивилизованы и управляются царьками, деспотизм которых не знает границ. Наиболее плотным населением отличается провинция Карагве. Сообща было решено спуститься при первых же благоприятных условиях. Предполагалось сделать продолжительную остановку, во время которой будет произведен тщательный осмотр шара. Притушили пламя горелки, выбросили из корзины якоря, которые скоро стали задевать за высокие травы необозримой степи. С высоты эти травы казались газоном. В действительности же они поднимались на 7-8 футов от земли. Виктория, словно гигантская бабочка, задевала эти травы, не приминая их. Впереди не было никаких препятствий. Один безбрежный океан зелени. «Мы, пожалуй, так долго будем гоняться за деревом. Я ни одного не вижу», — заметил Кеннеди. «Да и на охоту что-то плохая надежда», — прибавил он. «Обожди, дорогой Дик. Все равно ты не мог бы охотиться здесь, где травы выше твоей головы. В конце концов, найдем же мы удобное место. Это была поистине чудесная прогулка. Какое-то волшебное плавание по зеленому, словно прозрачному морю, слегка волнуемому ветерком. Корзина Виктории, как бы оправдывая свое название «гондолы», рассекала эти зеленые волны, откуда порой вылетали, весело крича, целые стаи птиц с восхитительным оперением. Якоря купались в целом море цветов и оставляли после себя борозду, которая быстро стиралась, как след от корабля на волнах. Вдруг путешественники почувствовали сильный толчок. Видимо, якорь зацепился за расселину какой-либо скалы, скрытой под гигантскими травами. «Зацепились!» — воскликнул Джо. «Ну что же, спускай лестницу!» — крикнул охотник. Не успели прозвучать эти слова, как в воздухе раздался рев. И из уст путешественников посыпались возгласы удивления. «Что такое?» «Какой странный крик! Представь себе, мы движемся!» «Якорь, значит, оторвался». «Ну нет, он держится», — заявил Джо, попробовав канат. «Что же это значит? Скала пошла?» В траве действительно что-то двигалось. И вскоре из нее показалось нечто продолговатое и извивающееся. «Змея!» — закричал Джо. «Змея!» — повторил Кеннеди, заряжая свой карабин. «Да нет же, это хобот слона», — возразил доктор. «Что ты, Сэмуэль, неужели слон?» И Кеннеди стал прицеливаться. «Обожди, Дик, обожди. Подумайте только, животное взяло нас на буксир и тащит. И представь, мой милый Джо, тащит туда, куда нужно», — заявил Фергюсон. Слон подвигался вперед довольно быстро. Вскоре он добрался до лужайки, где его можно было рассмотреть. По его гигантскому росту доктор признал в нем самца прекрасной породы. Его беловатые клыки, удивительно красивые и изогнутые, были не меньше 8 футов в длину. Между этими-то клыками и засели крепко-накрепко якорные лапы. Слон тщетно старался при помощи хобота освободиться от каната, прикрепленного к корзине. «Вперед, смелей!» — в восторге кричал Джо. «Вот еще один способ путешествовать. В лошадях нет надобности. К вашим услугам слон». «Но куда же он нас тащит?» — проговорил Кеннеди, вертя в руках свой карабин. Его так и подмывало выстрелить. «Именно туда, дорогой Дик, куда нам нужно. Потерпи немного», — успокаивал Фергюсон своего друга. «Вигамо! Вигамо!» — как говорят шотландские крестьяне. «Вперед! Вперед!» — продолжал радостно кричать Джо. Слон понесся бешеным галопом, размахивая хоботом направо и налево. Каждый его скачок страшно сотрясал корзину Виктории. Доктор с топором в руке стоял наготове, собираясь обрубить канат, как только это станет необходимо. «Но все-таки нашим якорем мы пожертвуем только в самом крайнем случае», — проговорил он. Бег на буксире у слона длился уже 1.5 часа, а слон отнюдь не проявлял никакой усталости. Эти огромные толстокожие животные, так же, как и киты, напоминающие их своими размерами и быстротой движения, могут в одни сутки проделывать громадные расстояния. «А знаете», — воскликнул Джо, — «это все равно, что загарпунить кита. Мы подражаем тому, что проделывают китоловы во время ловли». Однако меняющийся характер местности заставил доктора подумать об ином способе передвижения. Милях в 3 на северной стороне степи показался густой лес камальдаров. Тут уж появилась необходимость освободить шар от его живого двигателя. И вот остановить слона было поручено Кеннеди. Тот вскинул на плечо свой карабин и, хотя положение для стрельбы было чрезвычайно неудобно, выстрелил. Но пуля, ударившись о голову слона, сплющилась, будто попала в железо. Слон при этом не обнаружил ни малейших признаков страха. Но после выстрела понесся еще быстрее, словно скаковая лошадь. «Это какой-то дьявол!» — крикнул Кеннеди. «Ну и крепкая же башка», — промолвил Джо. «А теперь попробуем-ка всадить в него несколько конических пуль», — проговорил Дик, старательно заряжая карабин, и тут же выстрелил. Слон страшно заревел и помчался еще быстрее. «Вижу, мистер Дик, мне надо вам помочь», — сказал Джо, хватаясь за ружье. «А то этому никогда конца не будет». И две пули впились в бока животного. Слон остановился, поднял хобот и затем снова со всех ног пустился по направлению к лесу. Он мотал своей огромной головой, кровь уже лилась из его ран потоками. «Давайте еще стрелять, мистер Дик», — предложил Джо. «И смотрите, стреляйте без перерыва, а то мы всего в каких-нибудь 20 саженях от леса», — заметил доктор. Раздались еще 10 выстрелов. Слон сделал ужасный прыжок. Корзина и шар затрещали так, что казалось, все сейчас развалится на куски. Толчок был до того силен, что топор из рук доктора упал на землю. Положение становилось совершенно критическим. Канат якоря, накрепко привязанный к корзине, нельзя было ни отвязать, ни перерезать ножами. А Виктория была почти у леса. Вдруг в тот момент, когда слон задрал голову, в глаз ему попала пуля. Он остановился, зашатался, колени его подогнулись, и он подставил охотнику свой бок. «Целюсь в сердце», — сказал Дик и выпустил из карабина свой последний заряд. Слон испустил ужасный предсмертный крик. Он на мгновение выпрямился, помотал хоботом, а затем всею своей тяжестью рухнул на землю, сломав при этом один из своих клыков. Слон был мертв. «Он сломал себе клык!» — закричал Кеннеди. «В Англии за него платят по 35 гиней за 100 фунтов!» «Неужели так много?» — удивился Джо, спускаясь по якорному канату на землю. «К чему все твои сожаления, дорогой Дик?» — вмешался Фергюсон. «Разве мы с тобой торгуем слоновой костью? Разве мы явились сюда наживаться?» Джо смотрел якорь. Он крепко держался за уцелевший клык. Сэмюэл и Дик спрыгнули на землю, а шар, наполовину уменьшившийся в объеме, закачался над трупом слона. «Великолепное животное!» — воскликнул Кеннеди. «Какая громадина! Никогда в Индии мне не приходилось видеть таких огромных экземпляров!» «Тут нет ничего удивительного, дорогой Дик. Известно, что в Центральной Африке водятся самые крупные слоны земного шара. Андерсон, Кёминг и другие так усиленно охотились за ними в Капской области, что они перекочевали к экватору, и мы часто будем встречать целые стада их». «Пока же, надеюсь, мы полакомимся вот этим самым слоном», — сказал Джо. «И я берусь приготовить из его мяса привкусное жаркое. Мистер Кеннеди, конечно, час или два поохотится, а мистер Сэмюэл займется осмотром шара. Я же в это время буду стряпать». «Вот превосходное расписание», — отозвался доктор. «Так мы и сделаем». «А я и в самом деле воспользуюсь теми 2 часами свободы, которые соблаговолил мне оставить Джо», — заявил охотник. «Отправляйся, друг мой, только будь осторожен. Главное, не уходи слишком далеко». «Будь спокоен, Сэмюэл». Дик захватил ружье и углубился в лес. Тут Джо приступил к исполнению своих обязанностей. Начал он с того, что выкопал в земле яму глубиной в 2 фута. И набил ее сухими ветками, валявшимися кругом в изобилии. По-видимому, они были наломаны слонами, следов которых здесь было немало. Заполнив таким образом яму, Джо соорудил над нею костер, высотой в 2 фута, и поджег его. Затем он направился к туше слона, лежавшей в саженях в 10 от леса. Ловко отсек хобот, в нем у основания было футов около 2. Вырезал из него самую нежную часть, да еще присоединил к этому губчатое мясо с ног. Это действительно самые лакомые куски. Точно так же, как горб у бизона, лапа у медведя или голова у дикого кабана. когда костер и сверху, и снизу выгорел, в яме, очищенной от угольев и золы, оказалась очень высокая температура. Джо, завернув куски слонового мяса в ароматические листья, сложил их в эту яму и прикрыл золой. Над всем этим он снова сложил костер. И когда прогрел и этот, жаркое было готово. Джо вынул свое произведение из этой своеобразной печи и разложил на зеленых листьях аппетитные куски. Затем среди очаровательной лужайки приготовил все к обеду. Поставил жаркое, принес сухарей, водку, кофе, а из соседнего ручья зачерпнул свежий и прозрачный, как кристалл, воды. Приятно было смотреть на этот накрытый стол. И Джо, не слишком гордясь, думал, что еще приятнее будет поглощать эти яства. «Вот так путешествие! И безопасное, и неутомительное!» — все повторял он. «Обед всегда вовремя, постель всегда к твоим услугам. Что еще надо? А этот добряк мистер Кеннеди еще не хотел отправляться с нами». В это время доктор Фергюсон тщательно осматривал свой шар. По-видимому, он нисколько не пострадал от грозы и шквала. И тафта, и гуттаперча превосходно выдержали непогоду. Приняв во внимание высоту местности над уровнем моря и вычислив подъемную силу шара, Фергюсон с радостью убедился, что количество водорода нисколько не убавилось. Оболочка, значит, осталась абсолютно непроницаемой. Всего 5 дней назад аэронавты вылетели из Занзибара. Пемиканы еще не начинали. Сухарей и мяса в консервах должно было хватить надолго. Требовалось лишь возобновить запас воды. Трубки и змеевик были в превосходном состоянии. Благодаря каучуковым колянам они прекрасно выдержали трепку, которой подвергся шар. Закончив осмотр, доктор занялся приведением в порядок своих записей. А затем он сделал очень удачный набросок окружающей местности, уходящая в беспредельную даль степь, лес Камальдаров и Виктория, неподвижно висящая в воздухе над трупом слона чудовищных размеров. Через 2 часа вернулся Кеннеди со связкой жирных куропаток и задней ножкой серна-быка, этого наиболее быстроногого рода антилопы. Джо сейчас же взялся приготовить это дополнение к их пиршеству. «Обед подан!» — вскоре закричал он весело. Троим путешественникам оставалось только усесться на зеленой лужайке. Все признали, что нога и хобот слона — тонкое блюдо. Выпили за Англию, как всегда, и впервые в этой чудесной местности задымились восхитительные гаванские сигары. Кеннеди ел, пил и болтал за 4. Он был несколько навеселе и самым серьезным образом предлагал своему другу-доктору поселиться в этом лесу, построить себе из ветвей шалаш и положить начало династии африканских Робинзонов. Дальше предложений дело не пошло, хотя Джо и выразил готовность играть роль пятницы. Кругом царило такое спокойствие, местность казалась такой безлюдной, что доктор решил заночевать на земле. Джо устроил огненный круг из костров. Подобная баррикада была необходима ввиду возможного появления диких зверей. И действительно, гиены, пумы и шакалы, привлеченные запахом слоновьего мяса, всю ночь бродили кругом. Кеннеди не раз принужден был стрелять в слишком дерзких посетителей. Но, в общем, ночь прошла спокойно.